Глава 11. Совет для бедных, как убить смерть и обмануть ложь. Для того, чтобы уговорить рядового Гунио дезертировать из рядов доблестной армии Арапса, Склепи потребовалось 42 секунды. Из них 24 секунды длился поцелуй, который и послужил главным аргументом. К разочарованию бедняги Гунио, этот поцелуй был как первым, так и последним, поскольку Склепи любила говорить про себя – «Я клад, который нельзя найти дважды». Но Гунио еще не был знаком с этим изречением. Он просто подошел к Псойко-рыжему и сунул ему в руку свою секиру. «Ты чего?» – растерялся Псойко. «Я тут подумал, что мне надоел Арапс. Я ухожу с ними», – заявил Гунио. «Ты спятил! Знаешь, что полагается за дезертирство?» «Что я скажу Мактинанту, когда он придет сменять караул?» – простонал Псойко. «Скажешь ему что?» Тут Гунио наклонился к самому его уху и что-то прошептал. Псойко рыжий смущенно кашлянул. «Знаешь, что он со мной сделает, если я такое ему скажу?» «Скажи, что я упал в ров при исполнении. Пока хватятся, пока воду перебаламутят. Я буду уже далеко», — посоветовал Гунио и со Склепи под ручку выплыл из Арапса. На Ягуни он старался не смотреть, чтобы не вспоминать о браслете, который по-прежнему лежал у него в кармане. Примерно за полчаса до того, как Склепи, вернувшись от хозяйки Медной горы, вновь подошла к нему, браслет Гунио вновь накалился. «Скоро!» — услышал он жуткий голос. К рассвету, предусмотрительно избегая дорог, они были уже в десятки километров от Арапса. Здесь урк остановился у старого пня и раскрутил на нем свой ключ. Голова ласки указала сначала на северо-запад, вспыхнув красным, а затем на юг, слабо осветившись зеленым. «Что-то я не поняла, куда нам идти? Нам что, разорваться? Давай крути свой ключик еще раз!» – потребовала Склеппи. Но урк отказался. «Нельзя. Второй раз на одно не загадывают. Артефакты этого не любят. Мне и так все понятно. Сторожка с ботинками кентавра находится на северо-западе, где-то у Стикса, на диких землях. Но сейчас ключ советует нам идти на юг. Зачем, непонятно, но он утверждает, что там безопасно. Во всяком случае, пока». «Хорошо, пошли. Только, может, вздремнем для начала?» – спросила Таня. Голова ласки издала тонкий свист. «Ключ считает, что это плохая идея. Мы должны идти на юг», — сказал урк. «Что ж, на юг так на юг», — согласилась Таня. Она вспомнила последние слова хозяйки Медной горы о пятом, который станет ее защитником. Интересно, кто это? И не на юге ли он теперь? Так, в пути, в редколесье, они и встретили новый день. Урк и Ягуни, привычные к долгим пешим переходам, шли легко. Таня и Грабуля порядком выдохлись. Замыкал же шествие рядовой Гунио, которому казенные сапоги уже натерли ноги. «Гроторша, а, гроторша, я вот что подумала? Ты такая дурочка, что разве что тряпку не сосешь!» Ни с того ни с сего с чувством произнесла Грабуля. Никакого повода для такого заявления не было, но Склепи ощутила непреодолимое желание поругаться хоть с кем-нибудь. Для нее день без дюжины хороших будоражащих словесных пикировок был хуже, чем день без куска мяса или хлеба. Таня быстро повернулась к ней. «Что ты сказала?» — спросила она, спотыкаясь о контрабас. «Ты такая дурочка, что?» — нетерпеливо начала повторять Склепи. «Нет, ты сказала что-то еще. Ты как-то меня назвала. Как-то очень знакомо». «Гроторша?» — задумчиво повторила Склепи. «Сама не знаю почему. Просто с языка как-то само слетело. А ведь ничего получилось, правда?» «Да, ничего», — задумчиво признала Таня. «Иби бьене, уби патрия!» «Там хорошо, где отечество!» — с пафосом произнес медальон Феофила Гротора. Редколесье закончилось. Они вышли на холмистую равнину, которая тянулась, возможно, до самого Пламельбурга, и остановились, толком не зная, куда им идти дальше. Не в Пламельбург же! Склепи, во всяком случае, категорически возражала против такого варианта. «Уж лучше я стану домохозяйкой и посвящу жизнь одному мужчине», — сказала она героически. Рядовой Гунио скромно откашлялся. Он не понимал полутонов. «Я тут все шел и думал, интересно, чем кормится стихиарий все эти годы? Пусть он не материален, но ведь какая-то энергетическая подпитка ему нужна?» — спросил вдруг Ягуни. «Между ребятами, в армии, то есть, странные слухи ходили», — сказал Гуньо. «Можно, мол, продать кровь в обмен на год могущества. Если кто согласен, проходит ритуал и становится весь такой умелый-преумелый. Силы немеренные появляются, и изворотливость, как у лисицы. Посадят его, положим, в темницу, а он попросит ковшик водицы испить. Ему принесут, а он в ковшик нырнет, и поминай, как звали. Вот я и подумал, может, это тоже стихиарий? Вроде как счастье в рассрочку». «В Пламельбурге такие же слухи про огонь ходили. Якобы один маг надерзил царице, а когда его хотели схватить, прыгнул в огонь и исчез. А потом, через полгода уже, этого мага мертвым нашли в своей постели, высох весь. Описать даже не берусь, что с ним сделалось. И это точно не царица Нуи. Она хоть и с прибабахом, да только злобу надолго затаить не в ее правилах», — добавила Грабулия. Урк выслушал ее и понимающе кивнул. «Да, и у нас в тыре что-то похожее было. Парень один, ну прям совсем неудачник был, никакого задора. Как выйдет на дело, дрожит. У пьяного и у того кошелек не смог бы срезать. До того опустился, что белье с веревок воровал, а нет белья, схватит курицу и бежать. Ну его ловят, бьют. Он отлежится дня три, и снова та же история. И вдруг в один день его как подменили. Первым номером у нас стал. До того фартить стало, что алмаз у герцога Дюбили увел. В казначейство от Этиды как к себе домой наведывался. Поверите ли, у самого большого папочки набор отмычек свистнул, а уж большой-то папочка вам не лох. Тут уж все наши его зауважали. Большой папочка его всем нам в пример ставил. Да только смотрим мы, что удачи хоть и прибавляется, а наш парень становится грустнее и грустнее. Точно кто-то из него кровь и силы выпивает, а месяцев через 10 в реку бросился. Такая вот история». «Да, без стихиарии здесь не обошлось, хотя кто его знает? Душу-то много кому продать можно», — протянула Ягуни. «А что, мы уже на диких землях?» — вдруг спросил рядовой Гунио, козырьком поднося ладонь к глазам. «У арабса? Ты что, перегрелся?» — хмыкнул урк. «Сами взгляните. Вон там. Двое сидят на лошади. Передний без ног. А лошадь-то, кажись, без головы. Кто же это, как не мертвяки? А они, кроме как на диких землях, нигде и не встают», — сказал Гунио. «Прояви воображение. Это же кентавр. А у него на спине кто-то сидит», — смотревшись в две небольшие, кажущиеся чуть крупнее жуков фигурки, сказала Грабулия. Кентавр остановился. Он тоже заметил людей на опушке. Видно было, что кентавр повернулся к своему всаднику и о чем-то совещается с ним. Затем они стали осторожно приближаться. Кентавр держал наготове лук. Первый, что к чему сообразила Грабулия. Ее зоркие глаза смогли различить лица всадников. «Это же наша подзеркаливающая лошадка! Эй, лошадка из восьми букв, скачи сюда!» — крикнула она, замахав руками. Услышал ее кентавр или нет? Но он опустил лук и стал приближаться уже без опаски. «Теперь я понимаю, почему ключ показал нам на юг. Мы должны были встретиться», — сказал урк. И Иван соскочил со спины кентавра. Грабулю и урга он узнал одновременно с Мордонием, даже раньше, чем ветер донес до них голос в склепе. А троих, двух парней, один из которых был в солдатском панцире арабса, и девушку с футляром, он видел впервые. Парни показались ему странно знакомыми, но почти сразу же он забыл о них. Все его внимание привлекла девушка с футляром в руке. До боли напрягая глаза, Иван всматривался в лицо девушки, в ее черты, постепенно, с каждым его шагом, проступавшие все отчетливое. И внезапно он узнал ее.